45 милями к северу, в окрестностях Лембра, английский отряд под командованием оруженосца Годфри Адесема попал в буран. Нынешний комендант Кале и один из лучших командующих короля Эдуарда III, сэр Уолтер Моуни, третьего дня отправил по окрестностям фуражиров. В Ла-Манше начались весенние шторма, подвоз продовольствия с Альбиона прекратился, а запасы иссякли. Раздобыть сено, хлеб и скот можно было только на враждебной территории. Нарушение перемирия? О чем вы, господа? Французские смерды могут сколько угодно жаловаться своим хозяевам. В конце концов, никто не собирается проводить реквизиции в дворянских замках. А жаки-простаки потерпят. Грабеж? Нет, это война. Приостановленная, но не законченная. Сопровождали Адесема 14 вооруженных всадников, набранные из простонародья и горожан лучники, во время кратких вылазок, оставлявшие свое смертоносное оружие лонгбоу в городе, пользуясь более практичными фальшионами и пиками. Их вполне достаточно, чтобы припугнуть сиволапых, если те надумают возражать. За отрядом тащились две телеги, забитые мешками с пшеницей. Рейд удался. Вытрясли из двух деревень епископа Сент-Амерского все, что смогли. Пяток слишком наглых холопов зашибли, но вроде не до смерти. Станут на ноги через денек-другой. Это живучее племя. Буран налетел с внезапностью необычной даже для побережья Па-де-Кале, постоянно находящегося под ударом бурь, приходящих со стороны моря. Тучи образовались, будто бы сами по себе. Только что мела поземка, а тут вдруг повалил мелкий и очень густой снег. По сторонам дороги взвелись стремительные вихрьки. Оставшиеся в хвосте колонны всадники не могли разглядеть идущих впереди. «Не растягиваться!» — прокричал Адесем. «Здесь такое бывает, не заблудимся. Слева лес, справа лес. Сбиться с пути невозможно. Шагом пошли!» Ветер выл среди сосен на разные голоса. То казалось, что рядом взлаивает стая псов, то чудился рев медведя или стон выпи. Весь мир затянуло белой пеленой. Жесткие снежинки царапали кожу. Оруженосец начал понимать, что это необычная буря, и, противоречия своему же приказу, пустил коня мелкой рысью. Очень хотелось дать шпор и как можно быстрее на галопе выскочить из странной метели, под солнце и голубое небо. Адесему повезло. Он сумел оторваться от отряда шагов на 50. Леденящий кровь вопль заставил оглянуться. Жеребец перепуганно всхрапнул и затанцевал под седаком. Кричали уже несколько человек. Такие звуки люди издают только один раз в жизни. В первый и последний. Адесему почудилось, что за снежной круговертью вспыхивают бледно-синие огни. Мелькают тоненькие молнии, а там... Позади, с ясно различимым шуршанием, рассекает морозный воздух огромное лезвие, вздымающееся и падающее на головы смертных. Только это не меч и не сабля. Это коса на длиннющей темной рукояти. «Патер Ностер Квиес», — выдавил Адесем. «Дева всеблагая». Визг и сбивчивые призывы о помощи утихли. Мимо оруженосца промчалась обезумевшая от страха лошадь без всадника. Появился другой звук, еще более устрашающий. Чье-то дыхание. Тяжелое, сиплое. Так хрипит человек с перерезанным горлом. Под огромными ступнями заскрипел снег. Шаг, другой, третий. Бесформенная тень, отдаленно похожая на тощего мужчину ростом в 3 полных туаза и несущего на плече крестьянскую косу, медленно прошествовала неподалеку от Адесема наискосок к лесу. Скрылась в бурлящей мгле. Конь англичанина взвился на дыбы, сбросив всадника. Оруженосец камнем вылетел из седла, упал на спину, дыхание перехватило. На несколько мгновений потерял сознание. Когда очухался и сообразил, что произошло, начал отползать к деревьям, подальше от места, где было замечено хрипящее чудовище. Ураган стихал, снежинки осели, в прорехе облаков мелькнул солнечный луч. Заставить себя встать Адесем не мог. Хотелось лишь забиться в ямку под корнями сосны, зарыться в снег, спрятаться и исчезнуть. Он где-то там, неподалеку. Он ищет меня. Он знает, что я здесь. Замерзшего до полусмерти оруженосца вскоре нашел второй отряд фуражиров, возвращавшийся в Кале после удачного грабежа по той же дороге, ведущей от Кельма на Нордкер и далее к побережью. Попутно обнаружили 14 трупов, страшно изувеченных. Как вечером было доложено его милости Уолтеру Моуни, тела людей и коней были обескровлены и разрезанные напополам, подобно тому, как крестьянки режут крутые яйца волосом. Добиться от Эдесима внятных разъяснений удалось на третий день, когда спал жар и отчасти ушло кратковременное безумие, вызванное пережитым кошмаром. Сэр Моуни потребовал, чтобы на допросе оруженосца присутствовал капеллан крепости, отец Дионисий, по должности разбиравшийся в дьявольских каверзах и наваждениях. «Косарь», — убежденно сказал священник, выслушав рассказ Эдесима. «Косарь, будь он проклят! Предвестник великих несчастий и бед, появляющийся на полях отгремевших и будущих сражений, убивающий всех без разбора. Говорят, косаря порождает не сатана, а человеческая жестокость». Уолтер Моуни посмотрел на капеллана очень хмуро. Ему, как командующему гарнизоном Кале, не раз доносили об устрашающих явлениях в округе. Огненные колеса в небесах, рождение женщинами неслыханных уродов, безголовые скелеты, выходящие по ночам на кладбище, появляющиеся и исчезающие нищенки в окровавленных платьях, вроде бы бесплотные, но охотно принимающие у добрых христиан монетки. Теперь еще и косарь, провались он в гиенну. Последний раз на памяти Моуни эта тварь появлялась после битвы при Креси, 1,5 года назад в ночь на 27 августа 1346 года. Прошел по английскому лагерю, утянув за собой добрый десяток душ. Господи, что же происходит? К чему готовиться? Чего ждать? «Отчитаю 12 покаянных псалмов», — тихо сказал отец Дионисий, видя выражение лица сэра Моуни. «Заступничество небес нас не оставит». «Читайте, отче, читайте. На каждой мессе, с усердием. Сэр Ричард Арундел», — комендант повернулся к одному из рыцарей, — «потери списать на нападение французов. Так в Тауэр и доложить. Перемирие нарушено. И чтоб никому ни слова. Слухи пресекать. Эдесима побыстрее отправить в Англию. Не хватало только сумасшедших в войске».